Рядом с Архипкой Степаном шагали главный дезертир и горбун-щитовод. Чуть поодаль нетвердой походкой шел Трофим. Ангел, затесавшись в самую середину колонны, помогал нести Кате ее книжки, однако при этом с ней не разговаривал и даже не отвечал на ее косые взгляды, полные любопытства. Сама она, правда, пробовала заговорить, то есть задала ангелу вопрос: «Как ты думаешь, что Бог есть?» Но ясное дело, вопрос показался ангелу странным, и он промолчал. А новых вопросов не последовало, и шли они дальше, молча, под ночными звездами, слушая глухую музыку грунтовой дороги, о которую ударяли сотни упрямых подошв. Луна, полная и круглая, как райская поленица, медленно катилась по небесам. Длилась восьмая ночь пути. Силы иссякали, и только огромная человеческая мечта, да уверенность в скором окончании пути, заставляли людей передвигать отяжелевшие от долгой дороги ноги. И вдруг Архипка остановился, остановились шедшие за ним следом, а задние уткнулись в спины передних, и прошло по колонне смятение из-за непонимания остановки. А Архипка Степан стоял и пытался что-то сказать, однако язык его не поворачивался нужным образом. И он только показывал пальцем правой руки туда, вверх, в синее-синее небо, и те, что были рядом с ним и за его спиной, посмотрели на небо и увидели к ужасу своему, как катится вниз с небесного купола какая-то маленькая звездочка. Катится и тускнеет на глазах, а потом уж срывается и летит вниз. И кажется сначала им, что летит она прямо на них, но над самой землей звездочка гаснет. И тут вырывается из груди беглого колхозника жалостный громкий крик: «Архипка!» И все начинают понимать, что произошло в эту восьмую ночь на безоблачном огромном небе. И слезы застилают глаза многих, и бабы снова воют, и в этот раз оплакивают уж не мертвых, а еще живых, но остановившихся. «Ты что? Ты чего?» — дрожащим голосом спрашивает главный дезертир, обалдевшего Архипку Степана. «Сорвалась!» — жалобно лепечет беглый колхозник. «Ну и что?» — спрашивает главный дезертир. — Ты видал, откуда она сорвалась? — Видал, видал, — кивает Архипка Степан. — И я видал, — говорит горбун-щитовод. — и я, — шумят сзади мужские и бабьи голоса. — Но туда и пойдем, ясно? — спрашивает главный дезертир. Архипка Степан кивает. — Давай, шагай, — командует дезертир, — а то народ взбунтуется, ради чего товарищи погибли. И снова медленные свои движения продолжает плохо организованная колонна. Всякая обувь и копыта коровьи топчут дорогу, а два коня, что сами к людям вернулись, идут послушно, без седоков, по краю поля. А через какое-то время дорога грунтовая сворачивает налево, а люди все идут и идут прямо, и уже поле у них под ногами, мягкое и нежное, а впереди холмы, покрытые лесом, и уверенно ведет их к цели беглый колхозник, не отрывающий своего взгляда от того места на небе, от той осиротевшей черной дырочки, еще недавно занимаемой звездой Архипкой. Ведет и становится злее, и увереннее в том, что и без звезды доведет он их в новые Палестины, где останутся они навсегда, и откуда, если уйдут, то только в рай.